Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». После нескольких месяцев жизни во Вриндаване Шринивас вместе с Шьяманандой и Рамачандрой Кавираджем возвратились в Бенгалию, потому что миссионерская деятельность там не была завершена, и Шри Джива и другие госвами Вриндавана очень хотели, чтобы она продолжалась. Остановившись в Ванавишнупуре, они отправились повидать царя Бирхамбира, который был счастлив видеть своего гуру и двух его вайшнавских друзей. О преданности царя можно было судить по тому, что происходило в его царстве. Историк Сен так говорит об этом. Раджа Бирхамбир не делал ничего без совета своего гуру, даже в вопросах политики. Голос Шриневаса был решающим как в суде, так и в других вопросах, решавшихся в Вишнупуре. Повторение имени Бога определенное число раз стало в государстве законом. Приношение животных в жертву на алтаре также порицалось, хотя фактически и не запрещалось законом. Гуру, который принес стране духовную славу, приходили влиятельные в миру люди. На всех вайшнавских празднествах Шринивасу дарили ценные подарки, а Раджа Бирхамбир всячески старался удобнее устроить его. Но верный традициям брахмана, ученого и святого, Шринивас довольствовался жизнью в соломенной хижине, хотя при помощи Раджи и других влиятельных учеников он мог бы построить дворцы. Деньги, которые он получал, тратились в основном на пищу для его учеников, которых было всегда очень много в его доме. Распространение вайшнава дармы в Бенгалии, и в частности в Вишнупуре, продолжалось и после ухода Шриневаса в последующие века. Например, преемник царя Бирхамбира, царь Рагунатх Синг I, впоследствии построил множество вайшнавских храмов в отдаленных деревнях, чтобы проповедовать вайшнавскую религию среди местных жителей. Цари Вишнупура, начиная с Бирхамбира, брали на себя значительную ответственность за материальное и духовное благополучие своих подданных. Они выделяли значительные средства на содержание святых мест, храмов и других религиозных учреждений. Они не просто просили своих подданных повторять святое имя, но даже разработали систему слежки, проверявшей, соблюдают ли их подданные предписанные религиозные обязанности или нет. С этой целью царь Гопал Синг выходил переодевшись, чтобы убедиться, действительно ли его подданные повторяют святое имя на четках во время джапы. В этой связи надо отметить, что цари отнюдь не были безжалостны. Большинство их подданных с готовностью приняли свой религиозный долг. Тех же, кто не хотел жить в вайшнавской общине, власти просили уехать, даже больше ради них самих, чем ради интересов государства. Как пишет доктор Самбидананда Дас, вайшнавские цари, начиная с Бирхамбира, развивали вайшнавскую культуру во всех ее отраслях. Практическая религиозная жизнь царей, в частности Бирхамбира, Гопала Сингха и Чайтанья Сингха сделали людей Вишнупура богобоязненными, благостными, скромными, вежливыми и чистыми сердцем. Сделать все население счастливым и благостным – нелегкая задача. Однако моральный уровень этих людей по достоинству оценили многие выдающиеся иностранцы. Люди считали царей своими гуру. До сего дня у них есть обычай во время всеобщего поклонения предлагать пищу на алтарь Шри Чайтаньи от имени царя. Так Шринивас через Раджу Бирхамбира начал новую эпоху религиозной жизни страны. В Вишнупуре Шринивас проявлял высочайший уровень сознания Кришны. Он был образцовым Гоштхиананди, проповедником, о чем свидетельствует его выездная Санкиртана и энтузиазм в распространении авторитетного послания Шримад Бхагаватам всем-всем, кто хотел его слушать. Он был также и прекрасным Бхаджанананди, поклонялся Господу всем сердцем, что видно из того, как он был поглощен Манджари-бхавой, внутренней медитацией на свой образ служанки Шримати Радхарани. В этой связи во всех биографиях Шринивасы описывается один интересный случай. Однажды, будучи в Ванавишнупуре, Шринивас впал в транс, медитируя на свой облик Мани-Манджари в духовном мире. Сосредоточив свой ум на играх в воде Радхарани во Вриндаване, он с удовольствием наблюдал, как она плещется в Ямуне с Кришной и своими близкими подружками. Но вдруг посреди игры ее украшение из носа, бисара, выпало в темно-синие воды, и только Рупа Манджари заметила, что оно упало с ее лотосоподобного лица. Рупа Манджари взглянула на Гуну Манджари, Гопал-бхата Госвами, которая, поняв Шри Рупу, нырнула в поисках оброненного кольца. Однако все ее попытки были тщетны. Благословенное кольцо было не найти. Гуна Манджари даже позвала на помощь Мани Манджари, самого Шринивасы, но безрезультатно. Шринивас продолжал медитировать на эти игры день и ночь, не прерываясь в течение 3 дней. Однако во внешнем мире его жены были вне себя от горя. Вернется ли когда-нибудь Шринивас из медитативного транса? Не умер ли он? Тело его закостенело, а дыхание было едва заметно. Жены начали громко плакать. Прибежавший царь, увидев состояние Шринивасы, тоже был сильно озабочен. «Телу нужна пища. Если Ачарья не вернется в наш мир в ближайшее время, он может покинуть нас навсегда». Однако придворный врач успокоил царя и жен Шринивасы, осмотрев его тело. Оно было совершенно здоровым. Но сколько может человек существовать без пищи, даже самый здоровый человек? Конечно, следует отметить, что такое состояние возвышенного сознания встречается крайне редко, и не стоит пытаться подражать ему. Согласно ведической традиции, новички и те, кто находится на промежуточной стадии преданного служения, бхакти-йоги, должны сосредоточиться на видхи садхане, под руководством истинного духовного учителя, и посредством этого метода можно постепенно достичь более высоких уровней бхавы и премы, как это видно на примере Шринивасы Ачарьи. Ишвари, первая жена Шриниваса, вспомнила про Рамачандра Кавираджа. Если кто-то вообще способен понять, что происходит со Шринивасом, и вывести его из транса, то это только Рамачандра. Она сказала об этом царю, который тотчас же послал за самым близким учеником Шриниваса. Увидев лицо своего господина, Рамачандра заверил всех окружающих: «Не бойтесь, Шринивас Ачарья находится в глубоком самадхи. Он скоро вернется к нам». Рамачандра, который был воплощением Каруна Манджари, сел рядом со Шринивасом и тоже погрузился в медитативный транс. В этом состоянии он появился на Ямуне, где Шринивас, Мани Манджари, все еще искал украшения Радхарани. Рамачандра нырнул в реку и помог Шринивасу найти кольцо, которое лежало за листком лотоса. Отдав кольцо Мани Манджари, то есть Шринивасу, Рамачандра был счастлив, поскольку смог оказать своему гуру такое сокровенное служение. Как раз в это время Радхарани закончила играть и начала одеваться в свое красивое темно-синее сари. Ее близкие подруги, гопи, конечно, помогали ей. И когда нужно было надеть последнее украшение, кольцо в нос, Гуна Манджари с надеждой взглянула на Мани Манджари, которая как раз в это время вышла из Ямуны и отдала кольцо. Когда последний штрих в украшении Радики был нанесен, подошел Кришна, чтобы увести ее в леса Вриндавана. Гопи и Манджари глядели, не веря своим глазам, зачарованные непревзойденной красотой божественной четы. Эта сцена захлестнула их любовью, и в их телах проявились признаки духовного экстаза. В этот момент Рамачандра и Шринивас прервали свою медитацию. Они взглянули друг на друга во внешнем мире и, хохоча, как сумасшедшие, обнялись и упали на пол, а из их глаз лились слезы любви. Никогда еще царь Берхамбир не ощущал такого экстаза. Его господин вернулся. Ишвари и Гауранга Прия плакали от счастья. Все преданные начали повторять: «Хари! Хари!» Двум садху, только что вернувшимся из путешествия в духовный мир, принесли просад. Остатки обеда раздали близкому кругу преданных. После еды преданные сели у ног Шринивасы и Рамачандры, которые всю ночь рассказывали им об играх Радхи и Кришны. Медитация Шринивасы развилась до такого уровня, что, возвращаясь во внешнее сознание, он невольно стал приносить с собой разные вещи. Так, например, Бхакти Ратнакара рассказывает, что однажды, медитируя на лилы Махапрабху, Шринивас увидел, что поклонялся самому Господу Чайтанье, который восседал на красивом троне, усыпанном драгоценными камнями. В медитации Шринивас подошел к Господу и почтительно растер его тело мягкой сандаловой пастой. Затем он надел на него гирлянду ароматных цветов и начал бережно опахивать его чамары. Оказывая Господу такое служение, Шринивас не мог справиться с собой и, созерцая великолепную форму Господа, начал проявлять признаки экстаза. Это доставило удовольствие Господу Чайтанье, который снял с себя гирлянду и одел ее на шею Шринивасу. Когда Господь проявил так свою любовь к Шринивасу, его медитация прервалась, но гирлянда осталась у него на груди. Ее благоухание нельзя было сравнить ни с чем, что он когда-либо испытывал. Шринивас быстро снял гирлянду и спрятал, чтобы не рассказывать никому о своих сокровенных играх. Такие случаи Манаса Севы часто происходили со Шринивасом в играх Радхи и Кришны. Бхакти Ратнакара рассказывает о том, как однажды в глубокой медитации Шринивас увидел себя, как Мани Манджари, рядом с Радхарани, когда она и Кришна принимали участие в фестивале Холи Кела. Это веселый праздник, во время которого Радха и Кришна, играя, бросаются друг в друга цветными красками. Шринивас в медитации увидел, как Радха и ее ближайшие подружки Гопи бросали в Кришну краски и поливали его со всех сторон цветной водой, а он, в свою очередь, бросал краски в них. Когда эта любовная баталия достигла своего пика, Гопи оглянулись на Шриниваса, делая ему знак, чтобы он помог им. Мани Манджари стала быстро подносить Радике цветные порошки. Радика и Гопи использовали их против Шри Кришны, но его не так-то легко было взять. Он отвечал на их нападение еще сильнее, и схватка стала такой бурной, что земля задрожала. Посреди этого неукротимого веселья медитация Шринаваса прервалась. И когда он вернулся во внешнее сознание, то обнаружил, что тело его покрыто разноцветными красками из духовного мира. Когда члены его семьи и ученики увидели его в таком виде, они поняли совершенство его внутренней медитации. Рассказ о деяниях Шринаваса Ачарьи может занять много томов, так оно и есть на самом деле. Но мы хотели бы дать краткий обзор его жизни и достижений. Все это подробно описано во многих книгах, таких как «Бхакти Ратнакара», «Према Виласа» и других. В одной из этих книг, «Карнананди», дается краткое описание его ежедневной жизни в Вишнупуре и аналогичное расписание после его возвращения в Яджиграм. Согласно описанию, рано утром Шринивас читал и объяснял своим ученикам ведические писания. Изучение книг занимало его до 10 часов утра. Затем до 2 часов дня он в уединении читал джапу, иногда поклоняясь Кришне в медитации. С 4 часов дня до 6 вечера он проводил киртан, песни и танцы со своими учениками. Он был особенно известен своими киртанами «Подавали» в стиле «Манахор Чхой». И говорят, что это единственный сохранившийся классический стиль. Для своих киртанов он обычно выбирал песни из репертуара Джаядевы, Чандидаса или Видьяпати. В вечернее время он давал наставления ученикам и обсуждал с ними эзотерические вопросы. Говорят, что Шринивас сочинил 5 лирических пад. Они включены в 6 главу «Карнананды», а 3 из них есть также в пада Калпатару. Он также составил великолепный комментарий к Бхагаватам, который очень ценится и изучается в наши дни. Шринивас написал и другие работы, включая известную «Шат Госвами Аштаку» – 8 молитв 6 Госвами. Хотя его литературная деятельность не была столь обширна, ее качество в отношении содержания и стиля – чистый нектар, который оставил неизгладимый и уникальный след в традиции Гаудия. В биографиях Шри Чайтаньи Махапрабху его уход из этого мира не описывается подробно. Последователи Шринаваса тоже не рассказывают о его уходе. Это может быть связано с их сильной любовью к Ачарье и представлением о том, что он сам был частичной экспансией Махапрабху. Такой вывод делается в Према-Виласе, где говорится, что Шринивасы Ачарья явился 1/16 частью полного проявления читания Махапрабху. Таким образом, он был особым проявлением Всевышнего в обличье его собственного преданного. Хотя его божественное вознесение остается загадкой, жизнь его продолжает вдохновлять нас. Дорогие друзья, вы прослушали окончание первой главы книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.